Глава 44. Ретроградность. Этот термин используется в астрологии для описания планеты, которая в какой-то момент начинает двигаться задом наперед относительно земной орбиты. Обычно планеты двигаются по зодиакальному кругу от востока к западу. Однако в ретроградный период планеты сначала замедляются, затем замирают, а после откатываются назад в ретроградность. При анализе натальной карты мы не учитываем ретроградность ни высших, ни социальных планет. Их характеристики не меняются от ретроградности. Например, Юпитер может быть ретроградным много лет, но это не означает, что у человека нет целей и ценностей. Ретроградность интересует нас в отношении всего трех личных планет — Меркурия, Марса и Венеры. Ретроградная планета наделяет человека свойственными ей качествами, но в несколько искаженном проявлении. Ретроградный Меркурий наделяет обладателя либо выдающимися интеллектуальными способностями, либо, наоборот, снижает их. У людей с ретроградными планетами присутствует некая нерешительность по тем областям, за которые отвечают Марс, Меркурий, Венера. Они делают шаг вперед и тут же два назад. Могут долго решаться, откладывать, тормозить, но если уж раскачаются, их уже не остановить. Вместо того, чтобы общаться, открываться и делиться с окружающими мыслями, люди с ретроградным Меркурием копят багаж чувств и знаний. Много думают, постоянно ведут с собой диалоги, фиксируют мысли и идеи на бумаге. Такой человек обладает ярко выраженным писательским талантом. Писать у него получается гораздо лучше, нежели говорить. Человек с ретроградным Меркурием может отличаться необычной речью. Как правило, окружающие обращают внимание на его интересный слог и нестандартное построение фразы. Ретроградный Меркурий, например, у известного российского телеведущего Ивана Урганта. Он хорошо владеет словом, остроумен, находчив, всегда удачно импровизирует в интервью. Человек с ретроградным Марсом вместо внешней активности и напора, что свойственно этой планете, ведет активность внутреннюю. Многие процессы происходят внутри человека, никак не проявляясь вовне. Завоевывать лидерство, побеждать, конкурировать, проявлять агрессию при ретроградном Марсе намного сложнее, чем при Марсе в прямом движении. Такой человек может страдать аутоагрессией и направлять всю свою разрушительную энергию не на оппонента, а против себя. Люди с ретроградной Венерой тяготеют ко всему, что связано с прошлым. Предпочитают ретро-стиль в одежде, любят вещи под старину, с историей, могут покупать антиквариат. Часто страдают по бывшим возлюбленным и поэтому нередко возвращаются к ним. Вообще предпочитают входить в отношения с одним и тем же человеком по несколько раз, как бы сложно и тяжело не давалось им это решение. И для них это правильно. Они одни из немногих, кто может начать отношения с бывшим партнером с чистого листа. Для людей с ретроградной планетой в натальной карте абсолютно нормально начинать что-то не единожды, будь то романтические отношения или овладение каким-то навыком, желание что-то купить или пройти обучение. Если в вашей натальной карте есть ретроградный Марс, Венера или Меркурий, будьте уверены, если что-то не получается с первого раза, нужно попробовать еще и еще и еще. И тогда все получится. Это суперсила обладателей ретроградных планет. По этой причине женщина с ретроградной Венерой несколько раз начинает отношения с одним партнером и, как правило, с какой-то попытки выходит за него замуж. Человек с ретроградным Меркурием может несколько раз проходить одно и то же обучение, понимая и запоминая информацию со второго или третьего раза основательно и навсегда. Ретроградному Марсу свойственно неоднократно приниматься за одну и ту же задачу и приходить в итоге к уникальному нестандартному решению. Люди с ретроградными планетами весьма необычны, можно сказать, первооткрыватели. Им стоит гордиться своими уникальными показателями. Выбирать нестандартные пути для них норма. Этим они и отличаются от окружающих.